Глава 4. Работа в системе человека. Теперь, когда у вас сложилась подробная картина системы человека и появилось общее представление о деятельности различных внешних признаков и внутренних программ, я с радостью сообщаю, что на этом поиск волшебного ключа к убеждению других людей не заканчивается. Более того, все только начинается. Давайте рассмотрим в этой главе общее положение, эффективные правила и другие аспекты работы в системе, исходя из уже приобретенных новых знаний. Управление восприятием. Памятка. Во-первых, следует отметить, что каждый человек склонен к самообману и к заблуждению. Получив неверную, неточную информацию, пропустив ее в искаженном виде через свои фильтры и программы информационного центра, человек начинает ей доверять, использовать ее в принятии решений, руководствоваться ею в своих действиях. Внушение себе мыслей, не соответствующих действительности, и ошибочное ложное представление о чем-либо могут негативно сказаться на ваших отношениях или взаимодействии с другими. Показательный пример подобной дезинформации налицо в военной кампании США в Ираке. Американцы вторглись в чужое суверенное государство под предлогом наличия там химического и биологического оружия, которого там, как оказалось, и в помине не было. Все доказательства были сфабрикованы. Вот почему для строительства эффективных отношений с другими и для объективного восприятия действительности следует быть аккуратным и всегда оценивать и сверять с текущим положением дел информацию собеседника, а также следить за тем, чтобы ваш слушатель правильно понимал то, что вы ему говорите. Помогайте своему информационному центру. Проверяйте всю поступающую к вам информацию из других систем по формуле регистрации информации. Кто говорит? Кому говорит, что говорит, зачем говорит, как говорит. Изучайте манеру подачи информации. Если ложь сопряжена с самообманом или заблуждением, ее будет непросто обнаружить. В таких случаях человек искренне верит в то, что говорит. В отличие от умышленного желания вас обмануть, неверно истолкованная собеседником информация при передаче будет сопровождаться естественным поведением. Симптомы, сопровождающие человека при намеренной лжи – покраснение лица, глупая улыбка, сбивчивость, взгляд в пол, беспокойство рук и так далее – будут отсутствовать. В таких случаях человек, будучи абсолютно уверенным, что говорит правду, может с пеной у рта доказывать свою правоту. Как показывает практика, переубедить человека в случаях самообмана довольно сложно. Практически всегда обсуждение перерастает в спор. Хорошее средство вначале согласиться с оппонентом, с помощью наводящих вопросов определить, откуда растут корни его заблуждений, и дальше, используя технику убеждения, постепенно формировать зоны согласия и возводить мосты взаимопонимания. Хорошо начинать с деликатных фраз «да, ты прав», но давай сверим факты. «Возможно, я ошибаюсь, и вместе с тем…» Далее приводятся факты. «Вы, конечно, правы, но а что если…» Используйте метод вежливого указывания, похвалите разумность и правильность мыслей собеседника в целом и затем аккуратно вводите свои контраргументы. После похвалы и признания значимости другой системы восприятие ею ваших контраргументов будет менее болезненным. Во-вторых, работая в системе другого человека, всегда обращайте внимание на его восприятие реальности и на его индивидуальную реальность. Задайтесь вопросом, в каком мире он обитает – в действительном или воображаемом. Чем лучше вы понимаете, как работают программы внутри собеседника, тем отчетливее можете представить его реальность, точнее понять поведение и, соответственно, построить эффективную стратегию убеждения. Помнится, у меня был случай, когда одному российскому бизнесмену почему-то казалось, что он очень просто и легко сможет войти в строительный бизнес Алжира. К его появлению в моей истории я уже достаточно долго поработал в регионе, чтобы понимать реалии и перспективы строительства в Северной Африке. Помню, как он сильно обиделся, когда я сразу в лоб сказал, что, исходя из его плана и ресурсов, у него ничего не получится. Данный персонаж слишком крепко жил в своем вымышленном мире, в котором он был маленьким божеством, великим девелопером, которому местная сторона должна была на блюдечке приносить один государственный заказ за другим. Естественно, у него ничего не получилось, и через полгода он все бросил и уехал в Россию. Я был непроизвольным свидетелем того, как его волшебный вымышленный мир успеха разбился в щепки о реальность алжирского строительного рынка. А все потому, что он практически не хотел слушать других, не пускал в свою систему и в свой иллюзорный мир конструктивные предложения, дельные советы, факты и реальные возможности взаимовыгодной совместной работы. В-третьих, при достаточном развитии программы воображения система позволяет формировать в ней практически любые состояния. Например, если убедить себя, что вам грустно, вряд ли вы рассмеетесь от услышанного анекдота. Если представить лимон в подробностях, во рту станет кисло и появится много слюны. Если представить обнаженным объект сексуального вожделения, вы возбудитесь. Опираясь на деятельность программы воображения, вы можете вызывать различные состояния у других людей, подталкивать их к нужному решению. Попробуйте сформировать у партнера чувство голода, описывая ему еду или желание обладать чем-либо, восторженно рассказывая о конкурентных преимуществах. Развив в себе способность изменять состояние, вы сможете загружать в свою систему и в систему собеседника нужные мысли и состояния. В человеческом мозгу грань между реальностью и вымыслом крайне тонкая, и при правильной технике ее можно стирать в нужных местах. Главное, когда вы внушаете чужой системе эмоции или свои скрытые желания, делайте это обязательно в настоящем времени и используйте детализированное подробное описание. Хорошо использовать слово «представь», которое отлично включает на уровне подсознания программу воображения. Пример. Если вы согласитесь на наше предложение, все кардинально изменится уже с момента подписания контракта. Только представьте, вы ставите свою красивую подпись на белоснежном листе бумаги, и в тот же час в вашу жизнь из вот этого широко распахнутого окна с видом на красивую залитую солнцем Москву влетает свежий и бодрящий ветер перемен. С каждой следующей секундой вы все стремительнее становитесь более успешными, богатыми и радостными. Вы смотрите на свои часы и понимаете, что с каждым новым часом все больше денег течет к вам рекой. Вы действительно понимаете, как хорошо иметь настоящих надежных партнеров, которые всегда поддержат и смогут уже с самых первых секунд официального согласия начать приумножать ваш финансовый капитал. Вы ощущаете спокойствие, безмятежность и большую радость от того, что все это происходит именно с вами. Или представь, как хорошо будет, если ты согласишься с нашим предложением. Ты заработал 5 миллионов, расплатился с нами, всегда указывайте ваш интерес, а то будет пахнуть хитростью и подставой. И вот ты на белоснежной яхте где-нибудь на лазурном берегу лежишь в джакузи. Две очаровательные длинноногие модели приносят тебе шампанское и клубнику. Ты никуда не спешишь, наслаждаясь долгожданным отдыхом и так далее. Люди склонны верить красивым словам и ярким рассказам, подробно убеждающим и призывающим к тому или иному действию. Такова природа человека. В-четвертых, формируя различные состояния у других людей, можно пойти дальше и загружать в их системы свою реальность. В каждой системе с детства заложена программа воображения. На ее основе и происходит проникновение ваших образов в головы других людей, которые представляют, видят и додумывают то, что вы им говорите. Внедряя свою реальность в чужие системы, мы можем заставить других не только испытать нужное нам состояние, но и почувствовать, пожелать, воспроизвести нужные нам эмоции. Создайте в голове у собеседника такую реальность, от которой он не захочет уходить. Вы можете сформировать свою реальность, например, опираясь на состояние, которое человек может прочувствовать благодаря вашим предложениям и идеям, чувство комфорта, радости, глубокого удовлетворения. Расскажите вашему партнеру, что он получит и чего достигнет, если согласится с вашим предложением, какие эмоции испытает. Для того, чтобы ваша реальность эффективно обжилась в чужой среде, загружайте ее в настоящем времени. Вы можете заложить в чужую систему свой образ. Как правильно формировать благоприятный образ, смотрите подробнее в главе «Переговорщик». А здесь я отмечу лишь несколько моментов. Если вбросить в другую систему информационный или психологический импульс, человек уже сам будет думать в нужном вам направлении. Свою реальность можно изображать по-разному. Некоторые рассказывают о воображаемых конкурентах или прибыльных альтернативных проектах, и их совсем не беспокоит, что они не существуют. Распространенный пример – манипуляция «пыль в глаза», которую так часто используют московские бизнесмены для повышения доверия к себе и к своим проектам. «О, у него дорогая одежда, хорошая машина, он складно говорит», – думает клиент. «Наверное, он очень успешный человек». Когда вы, например, только знакомитесь с человеком, представьте, что он холст, а вы художник. Вы внедряете часть своей реальности в систему собеседника, на основе которой он будет воспринимать вас и вести с вами отношения. Другими словами, можно нарисовать свой образ, как вам только будет угодно. Например, сделайте грозный вид, попросите друзей прийти в костюмах и изобразить охранников, арендуйте на день несколько джипов, сообщите собеседнику, что вы решаете сверхважные и масштабные вопросы, и казните за неподчинение. Поздравляю, вы без особого труда сформировали образ человека, которого боятся и уважают. Грубый, но до идиотизма простой и эффективный пример манипуляции, которую мы называем «хороший понт дороже денег». Таких примеров множество. При желании вы можете нарисовать о себе в голове незнакомца что угодно. Я знаком с человеком, который на последние деньги купил себе старую подержанную Феррари, но зато Феррари, а не новую Мазду. Роскошное спортивное купе в сочетании с его умением красиво врать и хорошо одеваться помогло ему создать имидж успешного человека. Балансируя на грани своих связей и сброса очень дорогой глазной пыли, он смог создать вполне пристойное впечатление, удачно женился и начал нормально зарабатывать. Ведь люди доверяют успешным. И все же, несмотря на приведенный мною пример московского авантюризма, я рекомендую создавать свой образ и легенду, основываясь на достоверных фактах и ваших действительных достижениях, пусть и преподнесенных слушателям под выгодным для вас углом. В целом, создавайте условия, которые будут помогать участникам общения или переговоров погрузиться в вашу реальность. Для этого можно устраивать встречи в красивых местах с вкусной кухней, располагающих к доброжелательному общению и приятному приему пищи. Следите, чтобы как можно меньше внешних обстоятельств, вроде громкой музыки или неудобных стульев, могли помешать вашей работе. Эффективное положение. От теории к практике. Всегда важно понимать ценности и желания других. Познакомившись с признаками внешней стороны системы человека, вы теперь знаете, что людям дороги их собственные ценности и взгляды, свойственен здоровый эгоизм и желание быть оцененным по достоинству. Далее я приведу несколько эффективных правил работы с системой и ее признаками, безупречно позволяющих добиться расположения к себе. Итак, мы уже знаем, что в основе каждого человека лежит стремление обрести чувство значимости. Одно из первых правил работы с другими и один из самых простых способов найти ключ к чужой системе — это проявить к ней интерес. Я не говорю «любить другого человека». Вы можете испытывать теплые чувства к людям или ненавидеть их, но если действительно хотите расположить к себе своих друзей, партнеров, коллег по работе, если искренне желаете научиться убеждать склонять окружающих к своей точке зрения, вам просто необходимо научиться интересоваться другими. Это квинтэссенция успешного общения и переговоров. Поверьте, в жизни другому не интересны вы так, как ему интересен он сам. Каждый человек интересуется собой больше, чем кем-либо. Именно определение того, что действительно важно и интересно для другого человека, является ключом к открытию ваших отношений и к увеличению актива взаимодействия. Безусловно, если человек находится в плохом расположении духа, то лезть к нему с расспросами неуместно. Тем не менее, в целом не пренебрегайте интересоваться людьми. Запоминайте ключевую информацию. Имена, пристрастия и раздражители, важные даты и факты. Проявление внимания к собеседнику – это очень мощное оружие. Узнайте, к чему стремится система собеседника, где прячется его настоящий интерес, и вам будет легче работать в формате межличностного общения или переговорного процесса. Поинтересуйтесь у партнера, что он ставит выше всего, какие ценности и жизненные ориентиры преобладают в его системе. Интересуйтесь другими, но не навязывайте, не насаждайте людям интерес к себе. Не хвастайтесь, не демонстрируйте свое превосходство. Это обижает людей, даже если они вам об этом и не говорят открыто. Пусть в общении с другими за вас говорят достижения и высокие результаты. Второе эффективное положение работы в системах других людей гласит: восхищайтесь человеком, его миром, показываете, что признаете его значимость. Люди любят, чтобы ими интересовались, но еще больше они любят, чтобы мы отмечали их уникальность и значимость. Это, по сути, мощнейший инструмент, позволяющий сформировать максимально доверительные и плодотворные отношения. Каждый человек также ожидает не только похвалы, но и понимания, а в некоторых ситуациях и сочувствия. Не лишним будет намеренно похвалить, высказать одобрение, подчеркнуть, что вы уважаете и признаете идеи и взгляды собеседника. Если хотите выстроить эффективные и прочные отношения с людьми, восхищайтесь ими, Хвалите их, демонстрируйте искренний восторг и высшую степень удовлетворения их поступками, качествами, мыслями и предметами. Говорите, что цените их, признаете их значимость. Если не знаете, чем восхититься, найдите это. Действуйте тонко и деликатно. Хвалите только то, что действительно стоит отметить. Если уж вы совсем теряетесь в догадках, что же такое выделить и возложить на алтарь одобрения, пусть это будет лак для ногтей или галстук, чувство юмора или чувство стиля, или еще какая-нибудь другая черта, идея или предмет. Не следует выдавать комплименты прямолинейно. Заходите издалека. Например, только человек, обладающий отменным чувством стиля, мог бы выбрать такие часы, как у тебя, а не какие у тебя крутые часы. К слову, у меня недавно вышла книга, посвященная искусству комплиментов. При желании вы без труда ее найдете на моем сайте. И не переусердствуйте с комплиментами. Я знал одного человека, который отличался своей особой манерностью и экстравагантностью. Порой он совершенно не умел говорить на простом, общепонятном языке. Однажды, когда ему понадобилось расположить к себе бухгалтерию в компании, где он работал, он сделал сотруднице комплимент относительно ее педикюра. Мне случайно довелось присутствовать при этом исполнении. Он сказал что-то примерно следующее. «Наденька, у тебя столь обворожительный цвет лака, что меня обуревают дивные мысли относительно гармонии твоего вкуса и красоты. Мне было бы безмерно уютно и очаровательно нежно смотреть на него вечность». Бедная 20-летняя девушка приняла его за фетишиста, мечтающего рукоблудствовать на ее ноги, и всю оставшуюся часть своей командировки она шарахалась от него, как от огня. Признавая значимость других, проявляя к ним искренний интерес, помните, что ваше отношение с собеседником — это двусторонний формат общения, который должен основываться на взаимовыгодном сотрудничестве. Если после проявленного вами интереса со стороны партнера к вам не наблюдается должное отношение или взаимное расположение, возможно, следует прекратить раздавать комплименты, признавать достижения и уделять особое внимание. Может, пришло время использовать другие варианты воздействия? Помните, интерес следует проявлять в меру. Нельзя откровенно подхалимничать, заискивать и прогибаться. Третье положение эффективной работы в системе человека заключается в умении внимательно слушать собеседника. Помимо проявления интереса, восхищения и признания уникальности, каждой системе почти всегда нужен слушатель, с которым можно поговорить о самом себе. Причем желательно, чтобы он был одобрительным и молчаливым. Слушать требуется в два раза больше, чем говорить. Недаром арабская мудрость гласит, что у человека два уха и всего один рот. Все лидеры, проповедники, творческие личности, рок-звезды и многие другие категории людей — все хотят иметь свой круг внимательных почитателей, которые бы интересовались ими, вслушивались бы в каждое их слово, тем самым подтверждая важность и исключительность того, что они делают. Естественно, слушать необходимо внимательно. Не следует в этот момент думать о своем или делать поспешные выводы. Кстати, обычно эмоционально напряженные люди быстрее успокаиваются, если их основательно и заботливо выслушать. Несколько слов о технике эффективного слушания, которая широко применяется дипломатами, политиками, психологами и представителями других профессий, чья работа с людьми тесно связана с установлением правильных и плодотворных отношений. Для начала следует понять, что существует несколько этапов слухового восприятия информации. На первом этапе мы вообще не слушаем собеседника. Отсутствие интереса и внимания маскируется кивками головы, улыбками, поддакиванием. Мы можем в этот момент думать о своем или о том, как скорее избавиться от неприятного собеседника или скучного разговора. Мы также можем отвлечься на внутреннюю мысль, залетевшую в систему в форме воспоминаний, или углубиться в рассуждения с самим собой, навеянные содержанием разговора. Второй этап — избирательное восприятие информации. Так, через слово мы обычно слушаем неинтересную историю, скучный фильм, болтливого собеседника. Информация поступает в систему обрывками, обычно из речевого потока выхватываются смысловые центры и общее содержание. Как и на первом этапе, чаще всего на лице присутствует отпечаток рассеянности, отсутствие интереса маскируется утвердительными словами и жестами. Тем не менее, существуют явные движения тела, подтверждающие отсутствие интереса и внимательного восприятия информации. Например, использование руки в качестве опоры для головы, скука, скрещивание рук и ног, оборонительная позиция, постукивание пальцами по поверхности или топот ногами под столом, нетерпение, закинутая нога на ногу в сочетании с откидыванием корпуса тела на кресло, отсутствие интереса и так далее. Третий этап – полное восприятие информации собеседника. Мы внимательно слушаем говорящего, запоминаем содержание и смысл излагаемой им информации, концентрируемся на разговоре, стараемся уловить суть, логику изложения, с легкостью можем пересказать разговор. Так обычно подчиненный слушает задание своего начальника, больной врача, ученик – самый любимый свой предмет, неуверенный в себе внемлет словам авторитетной личности. Это эффективный и распространенный вид усвоения информации в современном обществе. Тем не менее, в повседневной жизни из-за наличия большого количества мыслей в голове, из-за увеличенного информационного потока, фактически водопада данных, вызванного глобализацией, интернетом и СМИ, наше слуховое восприятие обычно находится где-то посередине, между вторым и третьим этапом. Для максимально результативного взаимодействия и правильной работы в системе человека полувнимательного и внимательного слушания недостаточно. Важно уметь не только внимательно слушать, но и входить в чужое эмоциональное состояние, сопереживать, устанавливать связь между собственными чувствами и чувствами других людей. В сочетании с полным восприятием информации эмпатическое восприятие является мощнейшим инструментом в укреплении отношений, в раскрытии другого человека и в увеличении вашего актива взаимодействия. Вы не просто очень внимательно слушаете человека. Вы находите и определяете его эмоции, присоединяетесь к ним и вместе двигаетесь к взаимовыгодному окончанию разговора. Например, в соответствии с техникой эмпатического слушания вы сочувствуете и подбадриваете человека, когда ему грустно, или искренне интересуетесь его проблемой, а не пересказываете ее смысл на свой лад, оценивая, какой он большой дурак, что поступил не так, как надо было сделать, по вашему мнению. Пытаясь проникнуться состоянием другого человека и действительно от всего сердца посочувствовать ему, не следует настойчиво выведывать у него причины трудностей. Если же собеседник все-таки решился рассказать о случившемся, не следует сразу же советовать или приказывать ему через призму собственного мнения, что лучше делать. Уважайте эмоциональное состояние и переживания других. Как часто раздосадованная мать после долгого и упорного выпытывания, узнав, что ее сын получил в школе двойку, начинает избитый монолог. «Вот видишь, а я же тебе говорила, если ты будешь играть в компьютерные игры вместо математики, будешь получать одни двойки. Теперь никакого компьютера. Все, ты наказан. Иди и садись за домашнюю работу, и пока не принесешь хотя бы четверку, никаких развлечений не будет». Часто верное решение проблемы основывается не на применении инструмента наказания, а на эмпатическом восприятии информации, на искреннем стремлении понять тревоги, беспокойства, желания и трудности других людей, на осознании их чувств. Есть даже такой специальный термин – «прикоснуться к чувствам». Так, например, в приведенном примере с мамой и ребенком прикосновение к чувствам подразумевает искреннее стремление родителя действительно разобраться в настоящих причинах нежелания мальчика учить нелюбимый предмет, в сопереживании ему, в поиске взвешенного и справедливого решения, позволяющего и уроки сделать, и в игры поиграть, и тревоги малыша развеять. При наличии трудностей или внутреннего конфликта внутри системы собеседника полезнее будет внимательно выслушать, подбодрить собеседника, продемонстрировать, что вы разделяете его эмоции, сопереживаете ему. Или наоборот, в зависимости от ситуации, показать, что вы радуетесь вместе с ним, как и он, искренне наслаждаетесь его успехом, от души смеетесь над его смешными историями, а не завидуете или лезете опять со своими оценками и советами. Рассказывая про генетическое разделение людей, я отмечал, что независимо от переданной вам от рождения формы, поведение человека всегда сопровождает эмоциональный и логичный фон. Работая с эмпатическим восприятием, когда фон эмоциональный, человека следует внимательно слушать. Присоединяйтесь к его эмоциям. Сопереживайте и подбадривайте при грустном состоянии. Разделяйте положительные эмоции при радостном настроении, поздравляйте, хвалите и так далее. Когда фон становится логичным и человек успокаивается, возвращается к контролю над своими эмоциями, вы можете свободно высказывать свое мнение, советовать, давать аккуратные оценки или предлагать варианты решения проблемы. В соответствии с ролевой программой внутренней стороны системы, эмоциональному поведению человека присущ образ ребенка, а логичному поведению – образ взрослого и образ родителя. Согласитесь, что ребенка лучше выслушать, а со взрослым полезнее обстоятельно поговорить. слушая, по возможности ненавязчиво задавайте вопросы, переспрашивайте, пересказывайте и излагайте своими словами сказанное другими людьми. Тем самым, благодаря аккуратному повторению и перефразированию, в подсознании участников беседы отложится ваша чуткость, отзывчивость и интерес к их словам. Помните, вместо того, чтобы выпячивать свое «я», навязывать другим свое мнение, советы и решения, основанные на вашем личном опыте развития, общаясь с человеком, вы имеете дело с его системой, с его личностными тревогами и переживаниями, радостями и ощущениями. Вы не слушаете других для того, чтобы в очередной раз самоутвердиться или похвастаться. Когда вы слушаете, то слушаете для того, чтобы уяснить значение слов и поступков другого человека, постичь его восприятие и то, как действуют его программы. Четвертое важное положение, лежащее в основе коммуникации и строительства отношений, не следует открыто оценивать людей. Люди не любят, когда оценивают их мысли или взгляды, предметы, окружающий их мир или образ жизни. Часто мы пренебрегаем этим важным правилом, определяем людей с высоты нашего возраста, положения, опыта или статуса. Учитывайте индивидуальные особенности каждого собеседника. Нельзя с ребенком разговаривать как со взрослым, а от новичка требовать того, чему он еще не обучен. Не следует быть высокомерным и разговаривать сквозь зубы со всеми, кто добился в жизни менее значительных результатов. Учитесь понимать других людей, воздерживайтесь от оценки и осуждения их. Вы можете сложить у себя в системе впечатления или сформировать определенные выводы относительно того или иного человека, но не обязательно говорить все, что вы о нем думаете. Оценивать открыто допустимо, например, в контексте похвалы. Еще один важный момент. Если вы обсуждаете с собеседником какой-то вопрос или просто ведете диалог, лучше высказывать свое мнение и оценку после того, как это сделает его система. Соблюдение такого порядка позволит увереннее управлять разговором и укрепить свои позиции на фоне уже высказанной участником беседы информации и его точки зрения. Также не следует проговаривать за другого человека его интерес. Пусть он самостоятельно, без вашей помощи, определит и расскажет, что для него важно. Пятое положение. Уклоняйтесь от словесных состязаний. Каждый человек, помимо стремления обрести свою значимость, также стремится и к самоутверждению. Покупка предмета, о котором все мечтают, такой же классический пример самоутверждения, как и человек, не вылезающий из спортзала, жаждущий выглядеть красивее и сильнее других. Спор — это тоже мощная площадка для самоутверждения. В спорах выиграть практически невозможно. Обычно, несмотря на победу, каждый из сторон остается при своем мнении, причем одна из них — формально проигравшая, будет чувствовать себя обиженно. Зачастую словесные баталии ничем не заканчиваются. Никто из сторон не признает точку зрения противника, каждый остается при своем мнении, и как результат у участников остается неприятный осадок. Однако следует понимать, что спорить и дискутировать все же приходится. Все люди разные, и всех, с кем вы вступаете во взаимодействие, нельзя привести к одному знаменателю. Если у вас есть цели, споров в жизни не избежать, как ни крути. К тому же несогласные будут всегда, и порой без спора и победы в нем не обойтись. Невозможно всегда уклоняться и избегать словесных перепалок. Есть люди, которые открыто напрашиваются на конфликт или начинают понимать смысл происходящего только после проведенных жестких переговоров. Всегда думайте, что для вас важнее. Сохранить расположение человека и эффективную работу в его системе? Временно самоутвердиться, выиграв у него в споре? Или выиграть в споре любой ценой, так как от этого зависит ваше будущее? Говоря человеку, что он не прав, вступая с ним в словесное сопротивление и указывая на его ошибки, вы наносите прямой удар по его интеллекту, ценностям, по всем программам, работающим внутри его системы, и этим вы стимулируете его к обороне, к боевым действиям, к ответному удару. Вступая в спор, вы непременно бьете и по столь дорогому ему чувству значимости. Поэтому перед началом каждого состязания всегда сопоставляйте, что для вас более важно. Личный выигрыш? Демонстративная победа? Конечный результат? А может, дружба? Формирование длительных, плодотворных и благоприятных отношений? Следует помнить, что иногда собеседник не хочет думать, что его легко убедить, и поэтому спорит, чтобы не выглядеть слабым. У него в системе зарождаются примерно следующие мысли. «Разве я похож на того, кто совсем сразу соглашается? Я не подстилка. Получай, вот тебе». Как следствие, после подобных мыслей разгорается бурная дискуссия. Кстати, по такой схеме ведут себя сильно подвыпившие люди. Также необходимо быть объективным и честным, уметь вовремя опознавать свои ошибки и признавать неправоту. Чем глубже и быстрее вы расположите к себе собеседника, тем действеннее и результативнее сможете на него воздействовать, убеждать и направлять его поведение и действия в нужном русле. Предлагаю вашему вниманию еще несколько основополагающих положений, необходимых для эффективного взаимодействия с другими людьми, позволяющих ослабить защиту их систем, снять ограничительные барьеры, мешающие им воспринимать всю поступающую информацию, в выгодном для вас ключе. Работая с системами, важно демонстрировать свою доброжелательность, стремление понять другого человека и наладить с ним диалог. Ваш участник разговора должен почувствовать, что вы цените его, признаете достоинство, видите его исключительность. Демонстрируйте вашу доброжелательность, дружелюбие. Улыбнитесь, похлопайте по плечу, крепко пожмите руку, загляните в глаза, говорите в приветливом духе. Пусть ваш образ целиком сообщает, что собеседник вам нравится и что вы рады его видеть и слышать. Для улучшения общения по телефону я также рекомендую во время разговора улыбаться. Это настраивает голос на правильную волну. И вот кое-что еще. Некоторая грубость со стороны другого человека может быть обусловлена вовсе не желанием обидеть вас или задеть, а естественным проявлением его характера, особенностью поведения. У меня однажды работал прораб родом из глухой деревни, что на самом краю России. Видимо, недостаток воспитания и образования помешал ему освоить правильный русский язык, вынуждая изъясняться с чудовищным количеством лексических ошибок и нецензурной лексики. По натуре он хороший и добрый человек, не желающий обидеть других людей в разговоре, но резкие грубые фразы, хамоватые выкрики, обилие мата в разговоре с рабочими – все это создавало совершенно противоположное впечатление. Пытаясь расположить к себе людей, не обращайте слишком много внимания на их ошибки. Вы же не Всевышний, чтобы судить других и указывать на их промахи. Острых углов и конфликтов в работе с чужой системой может быть и так более чем достаточно. Не следует раздражать лишний раз человека постоянным напоминанием о том, что и как он сделал неправильно. Лучше проявите чувство такта, и где это возможно, закройте глаза на просчет, промах, оплошность или ложный вывод собеседника. Всегда спрашивайте себя, что для вас важнее. Втоптать человека в грязь за ошибку и недоразумение, подорвав тем самым связь между вашими системами. Или слегка пожурить, вежливо указать на недочеты. При наличии ошибки, если она не смертельна, учитесь все равно искренне хвалить и подбадривать других. Для совместных действий это будет полезно. Скажите что-то вроде «молодец, я вижу, что ты старался, такой объем работы проделал, замечательно». Правда, вот в этом месте твоего плана кое-что не совсем точно. Давай вместе подумаем, как переделать документ, чтобы мы все успели правильно сделать в срок. Сравните с другим вариантом. Какого черта ты опять обо всем не подумал как следует? Я же тебе 1000 раз говорил, в этом месяце на это нет времени, а ты все равно вставил в план свою бредятину. И что ты так долго возился? Тут работа на пару часов. Быстро все переделай, и чтобы к утру у меня был готовый документ без всяких глупостей. Ну и в каком из этих двух случаев у начальника с подчиненным будут лучше и продуктивнее отношения? И еще несколько слов об одном важном положении. Хотите выиграть переговоры? Говорите о том, что важно для собеседника. С помощью наводящих вопросов, стороннего анализа или в ходе сбора информации перед переговорами находите, раскрывайте его истинные интересы и желания. В некоторых случаях стоит подумать о причинах поведения, почему партнер, например, не договаривает или обманывает. Действенные советы. После того, как вы ознакомились с различными эффективными положениями работы в системе человека, предлагаю углубить знания, чтобы научиться еще лучше убеждать, воздействовать, договариваться и выигрывать важные переговоры. Вот серия действенных советов. Начнем с моделирования системы другого человека. Чем лучше вы будете представлять, как устроена система собеседника, как она функционирует и влияет на его поведение и действия, тем легче вам будет убеждать и договариваться по нужным вопросам. Для удобства советую составлять графические схемы чужой системы с обозначением проявления тех или иных программ и признаков. Процесс моделирования системы основывается на сборе данных. Есть несколько вариантов, как можно заполучить нужную информацию. Существует внешний и внутренний поиск информации. внешний, исследование окружающего пространства собеседника, получение информации, оценок и мнений его друзей, коллег по работе, изучение общих данных, резюме, биография, статьи в прессе. Внутренний поиск, прямое наблюдение за другой системой, исследование проявления ее признаков и программ, анализ поступков и поведения. Не забывайте, вы также можете спросить интересующую вас информацию напрямую, не обязательно играть в детектива. Для этого существует несколько видов вопросов. Вопросы. Располагающие. Вопросы для накопления согласия. Информационные. Уточняющий вопрос. Вопрос для получения конкретной информации. Наводящие вопросы. Провокационные. Вопрос для проверки знаний собеседника. Вопрос демонстрации информированности. Вопрос-вызов, посягающий на область знаний другого. Другие вопросы. Провокационные вопросы, как правило, ведут к спорам и к усилению сопротивления в строительстве плодотворных отношений. Для убеждения вам нужны располагающие и информационные вопросы, позволяющие другому человеку рассказать о себе или продемонстрировать свою значимость. Задавайте располагающие вопросы, подразумевающие утвердительные ответы. Чем больше положительных ответов вы получите, тем больше согласия с другой системой накопится в вашем активе взаимодействия, и тем легче вам будет строить переговоры. Старайтесь задавать правильные информационные вопросы. Что для тебя важно в этом случае? Какой твой интерес в? Что ты ценишь больше всего в? К какому результату ты стремишься? Главное, не бойтесь спрашивать. Вопросы помогают узнать возражения собеседника, придают нужное направление вашему разговору. Если вы видите, что получаете ответы не в полной мере, учитесь задавать дополнительные наводящие вопросы. Моделируя систему другого человека, учитесь искать причину, объясняющую его предпочтения, мысли и поведение. Шагайте по логической цепочке ответов и находите нулевую причину. Нулевая причина в дипломатии – это основополагающая причина, за которой находится истинный интерес человека, мотивы текущих действий и обстоятельства, обуславливающие его поступки. Например, почему вы не спешите с решением? Мне нужно все обдумать. Что именно вам нужно обдумать? Сроки выполнения задачи. А что вызывает беспокойство в сроках выполнения задачи? Мы боимся, что не уложимся вовремя. Почему вы можете не уложиться вовремя? У нас медленные сотрудники и много других текущих проектов. Может, следует передать часть производства другой компании, чтобы все успеть? Такую компанию надо искать, а, как мы уже сказали, со временем у нас туговато. А если мы найдем для вас такую компанию, вы примете решение в нашу пользу? Да, безусловно. Хорошая идея. Мы будем крайне благодарны и с радостью найдем время для ваших предложений. Помните, для сбора данных важно, чтобы собеседник давал развернутые ответы, а не односложные «да-нет». Следующий совет относится к принципам успешного убеждения. Чтобы информационный центр собеседника верно и в полном объеме усвоил ваши сообщения, правильно передавайте свою информацию собеседнику. Безошибочная передача способствует паузы между предложениями, позволяющие слушателю переварить услышанное, а также размеренный темп и лаконичность излагаемого материала. Хорошо резюмировать сказанное, подытоживать свое смысловое сообщение. Не путайте с повторением по кругу одной и той же мысли. Говорите просто и доступно. Ни в коем случае поступающие данные не должны ввергнуть систему слушателя в хаос. Информация должна аккуратно ложиться на полочки сознательной части мозга и подсознания собеседника, беспрепятственно согласоваться со всеми текущими признаками и программами. Даже если то, что вы хотите сказать другому человеку, неприятно или может задеть его, все равно постарайтесь излагать мысли максимально логично и деликатно. Всегда помните, внутри своей системы, сквозь информационный центр и общий фон признаков и программ, слушатель оценивает все поступающие к нему слова, звуки и картинки. В первую очередь определяется личный интерес к поступающим данным. Если его нет, скорее всего, вас не услышат. Вам будут кивать, улыбаться, соглашаться, но после переговоров результата может и не быть, так как вы просто не смогли заинтересовать собеседника. Также учитывайте, что даже если собеседник исключительно правильно понял все, что вы ему аккуратно рассказали и втолковали, далеко не факт, что он согласится с вашей идеей. Понять и согласиться — это две разные вещи. Подтверждение истинности высказывания фактами и доводами не означает, что вам удастся убедить человека поверить в сказанное, склонить к своей правде. Помните, людям дороги их идеи и верования, и они не всегда готовы с ними расставаться. Восприятие информации также зависит и от текущего состояния собеседника, от готовности его системы воспринимать информацию на входе. Старайтесь всегда в первую очередь определить состояние другого человека и его истинное желание, и только потом передавайте в его голову какие-либо данные. Без этого работа в системе невозможна. У меня был период после командировки и дипломатической службы, когда я стал заниматься своими проектами и помогал с переговорами одному влиятельному человеку. И как-то раз у него было плохое самочувствие. Из-за головной боли, мучившей руководителя, все сотрудники были на взводе. Работа, откровенно говоря, не клеилась, а все проекты и указания летели сотрудникам обратно на доработку. Почему? Просто потому, что у руководителя болела голова, и это беспокоило его больше любых других чужих проблем. Стремление избавиться от боли является естественным, инстинктивным внутренним стремлением, перекрывающим все остальные желания. К обеду подействовало лекарство, которое принес секретарь, работа мгновенно нормализовалась и вернулась в прежнее русло. Передавая в другую систему данные, добивайтесь получения от участника ваших переговоров подтверждения приема информации, причем подтверждение восприятия сообщения именно в том смысловом виде, в котором вы его отправили. Согласовывайте свои ожидания с ожиданиями других людей. Пусть вам дадут внятный и ясный ответ. На худой конец пусть ответят языком тела. Главное — получить от системы собеседника доказательство, что ваша информация была правильно принята именно с тем смыслом, который вы в нее вложили. Как правило, положительно реагируя, мы киваем, поддакиваем, смотрим в глаза, произносим утвердительные слова. Выражая несогласие, человек скрещивает руки, качает головой в сторону, отвлекается или открытым текстом сообщает, что он думает иначе. Какой бы ни была реакция, главное — обязательно ее получить. Если ее нет, обязательно запросите у другой системы комментарии и расшифровку. Слушатель может подумать, что я рассказываю об очевидном. Но вы представить себе не можете, как много ошибок в работе связано исключительно с тем, что кто-то где-то что-то неправильно понял, не услышал или подумал совершенно не то, что имелось в виду. Узнав, что нужно системе другого человека, не бойтесь предложить ей желаемое. Если вы говорите с начальником крупной компании и у вас действительно стоящее предложение, скажите ему об этом. Смело сообщите, что ваш проект или услуги предоставят нужные преимущества, будут способствовать росту прибыли, подстрахуют риски, улучшат производство, и поэтому собеседник будет лучше зарабатывать, крепче спать и больше успевать сделать. Выстраивайте логическую взаимосвязь между вашим предложением и желаниями собеседника. Сравните результат от вашего предложения с теми состояниями, к которым стремится собеседник. Спокойствие, безмятежность, радость, обладание материальными благами и так далее. Одной из причин, почему люди пускают в свою систему, является потребность или необходимость в чем-либо. Если такой потребности нет, ее можно создать. Например, вы хотите убедить инвестора вложиться в приложение, которое позволит открывать и закрывать окна с помощью мобильного телефона. Для этого необходимо убедить бизнесмена или банк в том, что подобная услуга востребована, рассказать о ее выгоде как для общества в целом, так и лично для того, кто вложит деньги в развитие данной идеи. Или ребенок в магазине просит купить автомобиль, который стоит в два раза дороже ваших финансовых возможностей. Вы выбираете другую, более дешевую вещицу и убеждаете свое чадо в том, что она нужна ему куда больше, что с ней можно будет играть веселее и занимательнее. «Сынок, зачем тебе эта большущая машина? Где ты сможешь на ней ездить? Давай-ка лучше возьмем тебе этот небольшой вертолет на пульте управления. Смотри, какой он красивый. К тому же его можно запускать даже дома». Еще один совет. Стремитесь ставить результат выше способов его достижения. Учитесь терпеть. Когда я работал в Северной Африке, я часто слышал от арабов фразу, в переводе означающую «цветок дороже земли, в которой растет». Да, процесс достижения цели может быть утомительным, раздражающим. В нашем народе есть такое выражение. Москва не за один день строилась. Терпение и предвкушение отличного результата — вот что поможет добиться цели в сложных, запутанных и долгоиграющих делах. Для эффективности функционирования информационного канала и для того, чтобы система другого человека была убеждена в вашей честности и добросовестности, соблюдайте элементарные правила доверия. Во-первых, не передавайте собеседнику информации больше, чем нужно, больше того объема, в который он может поверить. Старайтесь не перегружать его информационный канал, не резюмировать слишком часто сказанное. Повторения могут навести на мысль, что вы оправдываетесь. Будьте точными в озвучиваемой вами информации. Используйте общепринятые факты и данные. При необходимости апеллируйте к мнению большинства и независимых сторон. Дипломатические методы. Узнав об эффективных положениях и полезных советах, помогающих в убеждении, пришло время познакомиться с дипломатическими методами, применяемыми нами дипломатами на практике и являющимися неотъемлемой частью правильной работы с системами других людей. Мне бы хотелось обратить внимание на умение заставлять других выполнять наши желания. Придерживаясь позиции мягкого подхода, исключающей первоочередное применение силы или наказания, мы исходим из того, что для эффективного достижения своих целей необходимо научиться внедрять свои желания в чужую систему, помочь ему принять наши желания за свои собственные. И как же мы можем пробудить свои желания в других? Вкратце, есть ряд тактических приемов. Сформировать желание, например, можно через создание нужного вам состояния внутри собеседника, через внедрение своей реальности в его систему. Об этом я уже рассказывал ранее, описывая в начале главы правильную работу с восприятием. Хорошо в ходе убеждения и рассказа использовать демонстрацию, показывая наглядный пример вашего преимущества. Вспомните рекламу про два вида стирального порошка или отбеливающего средства, где один в разы лучше другого. В супермаркете при одинаковой цене мы скорее возьмем тот продукт, про который нам рассказали красивые актеры в фартуках, подробно показав, как он чистит и до какого предела блестит сковорода. Можно также внедрить свое предложение через скрытое внутреннее желание другого человека, не получившее законченной структуры. При этом сработает описанная мною ранее программа домысливания. Например, вы продавец бытовой техники, а собеседник-покупатель, который сам не знает, какой телевизор хочет приобрести, главное, качественный. Направьте ход его мыслей в нужное вам русло. Помогите ему выбрать то, что вам нужно скорее продать. Помните, что люди любят свои идеи. Они разобьются в лепешку, чтобы доказать, что именно их мысли верны. Если вы стремитесь достичь успеха в переговорах с конкретным человеком, при наличии возможности сделайте его идеи своими. Не пренебрегайте этой маленькой уловкой, если для вас результат или звонкая монета в кармане превыше всего. И наоборот, пусть собеседник думает, что ваша инициатива принадлежит ему. Иногда лучше, чтобы партнер думал, что идея успешного воплощения вашего желания принадлежит именно ему, а не вам. Что он первый догадался, как успешно превратить планы в реальность. Иногда полезно, чтобы партнер чувствовал, что в вашем совместном проекте у него более важная роль. Поверьте, иногда лучше оставаться в тени со своими хитро заработанными миллионами и с реализованным интересом. Иногда верно предоставить кому-то другому возможность купаться в лучах славы и по полной обрести чувство собственной значимости. Безусловно, все зависит от контекста ситуации, но подумайте об этом, когда процесс переговоров покажется тупиковым, утомительным или раздражающим. Проявите маленькую хитрость и подумайте о грандиозном результате, который вы получите, потерпев или еще немного переступив через себя и подогрев чувство значимости другой стороны. Я знаю одного предпринимателя, который ставит результат выше своего здравого эгоизма. Этот дипломат по жизни прекрасно умеет внедрять свои желания в чужие системы. В одной своей крупной инвестиции, несмотря на свою долю в 70%, он для успешного взаимодействия назвал компанию в честь партнера и сделал его генеральным директором. Партнер ходит на приемы и фуршеты, общается с прессой и является объектом внимания, а мой знакомый проводит время с семьей на отдыхе и получает львиную долю прибыли. И их дело до сих пор процветает. Следующий дипломатический метод тесно связан с внедрением своих желаний в чужие системы и гласит: «Учитесь пробуждать в людях заинтересованность». Важно помнить, что для уверенной работы в системе другого человека, для внедрения своих желаний и для убеждения в целом, собеседнику необходимо проявить интерес именно к вам. Если вы неинтересны, вас не будут ни слушать, недостойно оценивать ваше предложение. Лишь когда партнер будет уверен, что излагаемые вами мысли действительно заслуживают его внимания и полезны ему, вот тогда он проявит искреннее желание к беседе, будет вас слушать внимательно и с удовольствием. Для формирования интереса как минимум работайте над своим образом. Вы должны быть сильным и успешным не только внутри, но и снаружи. Используйте недосказанность, интригу. Устраивайте красочные демонстрации и презентации с громким ярким началом, предложением. Пусть интерес к вам создаст череда успеха, опыт и мудрость мыслей. И не забывайте про имидж. Двигаемся дальше. Учитесь работать с деликатными вопросами. Люди не любят, когда их спрашивают в лоб, особенно на темы, которые они не желают придавать огласке. Явная настойчивость может напугать, оттолкнуть собеседника. Поэтому лучше научиться заходить издалека. Например, если вы хотите, чтобы собеседник пожелал ваше предложение, всегда в первую очередь подумайте, как то, что вы предлагаете, может решить его проблему и как это скажется в первую очередь на собеседнике. Не следует приставать навязчиво сходу «купи слона» или «в чем твоя проблема, чувак?». Например, у клиента нет достаточного количества денег на новый заказ или нет возможности выполнять взятые на себя обязательства. Для него это щекотливая, непростая ситуация. И он, боясь навлечь на себя ваше недовольство и последствия, не решается признаться в отсутствии возможности выполнить данные вам обещания, купив новую партию товара. В связи с этим он может переносить сроки, затягивать переговорный процесс, обманывать, откладывать или открыто избегать встречи с вами. Попробуйте отыскать причины его нерешительности. Поинтересуйтесь у его партнеров и знакомых, пригласите клиента душевно пообедать или отдохнуть. В соответствии с описываемым мною дипломатическим методом, спрашивать в любом случае следует ненавязчиво и вежливо. Можно сослаться на внешние обстоятельства, на присутствие третьей стороны, вынуждающей вас как можно скорее дать ответ. Узнав истинную причину сопротивления и отсутствия результата, предложите содействие в решении трудностей, мешающих общему успеху дела. По возможности предоставьте кредит или предложите вариант рассрочки оплаты. Используйте в ходе дипломатического убеждения правила накопления согласия и проверенный тысячелетиями метод Сократа. На принципе накопления согласия основывается увеличение актива взаимодействия и результативность всей коммуникации. Вы вступаете с человеком в контакт, сообщаете ему информацию, получаете информацию в ответ, достигаете по такой информации согласия, получаете данные снова, опять соглашаетесь. Чем больше вы накапливаете согласия, получаете утвердительных ответов и достигаете единомыслия в ходе передачи сообщений, тем легче и доброжелательнее проходит ваше общение. Накопление согласия способствует образованию мостов взаимопонимания. Человек быстрее впускает вас в свою систему. И с точностью наоборот. Чем больше несогласия и нет ответов в ходе диалога, тем больше возрастает сопротивление и тем сложнее найти общий язык с собеседником, труднее попасть в его систему. Действительно, рекомендую вам иногда переступать через свое желание возразить или не согласиться с участниками разговора. В рамках общего взаимодействия и развития сотрудничества это может быть крайне полезно. Теперь поговорим о методе Сократа. Это хитрый способ, позволяющий подвести собеседника к верности ваших слов и подразумевающий достижение за счет задаваемых вопросов последовательного и поочередного согласия с каждой вашей мыслью. Логически обоснованные вопросы стимулируют отвечать «да». Чем больше утвердительных ответов вы получаете, тем больше система собеседника соглашается с вами. Когда вы задаете тот самый главный вопрос, на который действительно необходимо получить положительный ответ, на основе ранее сказанного, на основе сформированной последовательности из положительных ответов и уже подготовленного утвердительного климата в системе отвечающего, человеку обычно ничего не остается, как согласиться с вами. Собеседник самостоятельно приходит к вашей истине. Метод Сократа удерживает внимание и контакт с системой отвечающего и не дает ей отвлечься. Вопросы следуют без перерыва, один за другим. Также благодаря этому методу, если партнеру в задаваемых вами вопросах что-то покажется нелогичным, вы это сразу заметите. Люди любят свои ответы. Они последовательны в своих высказываниях. На уровне подсознания существует особая логика. Однажды выразив свою мысль или сказав «да», человек будет и в дальнейшем придерживаться сказанного, своей уже выраженной «да» позиции. Да, система человека в целом логична и последовательна, как бы странно это иногда и не звучало. Безусловно, есть эмоциональный фон. Существуют заблуждения, домыслы и различные программы, которые тормозят и мешают нашей последовательности, например, программы убеждений или искажения. И тем не менее, система человека закономерно и структурирована. Люди придерживаются слов, слетающих с их языка, и ответов, с которыми согласилась их система. Все просто. Если вы вытащили из человека одно «да», он уже в него верит. Его система верит. На это «да» уже накладываются все новые и новые мысли, действия и предложения. Чем больше «да» вы вытащите из другой системы, тем больше она будет привязана на сознательном и бессознательном уровне к сказанному. Вот почему так хорошо начинать диалог с накопления согласия. Как и в работе с деликатными вопросами, главный вопрос вы задаете не в лоб, а издалека. 3-4 утвердительных ответа в начале, и человек уже сам подходит к вашей мысли. Пример. Клиенту задаются подобные вопросы. Вы ведь заинтересованы в прибыли? Скажите, вы желаете увеличить свою сеть сбыта? Ведь вам важны безопасность и гарантии, не так ли? Вы заинтересованы в конструктивном сотрудничестве? Вас же интересуют выгодные предложения? Для развития умения использовать метод Сократа необходимо научиться трем вещам. Во-первых, создавать смысловой центр послания. Иначе говоря, понимать, на какой вопрос в действительности вы намереваетесь получить ответ. Во-вторых, необходимо научиться переводить мысли в вопросы. И в-третьих, следует уметь заставлять собеседника вас внимательно слушать. В соответствии с законом коммуникации, если человеку не интересно, что ему говорят, он не услышит сказанного. Пример применения метода Сократа. Вам нужно убедить партнера купить дополнительную партию продукции. Вы. Мы с вами уже 5 лет работаем, и так как вы до сих пор не пользуетесь услугами конкурентов, я полагаю, что вы довольны нашими услугами. Партнер. Да, в целом нас все устраивает. Вы. Вчера в финансовом отделе мне сообщили, что вы заключили с нами контракт еще на год. Правильно ли я понимаю, что вы ориентируетесь на перспективное сотрудничество с нашей компанией и в будущем? Партнер. Да, это так. Вы. Скажите, вы цените свое время и производительность? Партнер. Да. Вы. А экономию средств? Партнер. Разумеется. Вы. В таком случае у нас есть для вас отличная новость. Мы хотим предложить заключить еще один дополнительный контракт на приобретение деталей, необходимых для вашего производства. В преддверии Нового года у нас особенно выгодные условия. У вас появится отличная возможность улучшить работу и существенно сэкономить на затратах. Клиент соглашается не только из-за выгодных условий, но также и из-за приверженности своим положительным ответам. В качестве смыслового центра послания выступило желание навязать стороне дополнительный контракт. Однажды мой друг, подвыпив в баре ирландского эля, решил проверить метод Сократа в действии и попросил меня доказать, что он любит современное искусство. Мой товарищ терпеть его не может. Я. Ты любишь классическое искусство, например, 18 или 19 веков? Друг. Да. Я. Тебе нравится большая часть картин художников того времени? Друг. Да, безусловно. Я. Тебе нравится все красивое в жизни, машины, женское тело, дорогие часы? Друг. Да, да, да. Я. Если ты увидишь что-то красивое, что тебе понравится, ты возжелаешь это? Друг. Безусловно. Я. Ты любишь то, что радует твой глаз? Друг. Конечно. Я. Ты любишь все новое и необычное, то, что позволяет тебе лучше узнавать мир? Друг. Да. Я. Ты согласен, что все познается в сравнении? Ведь ты не сможешь понять, нравится ли тебе 20-летний бурбон, не попробовав его и не сравнив с другими напитками. Друг. Да, это так. Я. Так как же ты можешь утверждать, что ты не любишь современное искусство, если в твоей жизни не было опыта его изучения? Если у тебя не было возможности провести сравнение, тем более, что ты любишь все новое и красивое? А вдруг завтра ты встретишь такую потрясающую картину, которая навсегда изменит твою жизнь, и ты больше никогда не будешь смотреть на искусство только через прошлый опыт? Помню, мы очень долго смеялись. Но вернемся к дипломатическим методам успешной работы в системе человека. Давайте вспомним, что люди не любят приказов. Поэтому в ходе убеждения хорошо использовать метод вежливых указаний. Чтобы система другого человека безболезненно восприняла призыв или приказ к действию, хорошо будет вначале похвалить собеседника, а затем сформулировать вопрос в изъявительной форме «Вы могли бы? Вы можете? Возможно ли? А что если?» Хорошо также высказывать свои пожелания в сочетании с вежливыми словами, похвалой и с упоминанием имени собеседника. «Андрей, вы так хорошо справились с последним заданием. Что бы мы без вас делали? Не могли бы вы, пожалуйста, сделать кое-что еще?» В ходе убеждения также хорошо использовать законы социального действия. Следующая глава. Например, сослаться на мнение большинства или на важный для собеседника авторитетный источник, рассказывать про уходящую возможность, завтра будет уже поздно, сравнить предложение с другим менее привлекательным вариантом и так далее. Маркетинговые приемы работы. Добавим к уже имеющимся у вас знаниям по правильной работе с системами других людей общепринятые приемы воздействия и убеждения, столь полюбившиеся продавцам, маркетологам и различным бизнес-менеджерам. Начнем с красочного образа. Чтобы убедить или договориться с нужным вам человеком, нарисуйте ему красочный образ, показывающий несомненные плюсы вашей идеи, яркую позитивную картину, которая получится при условии, что он согласится на ваше предложение. Выдержав паузу, затем можете описать ситуацию, которая случится, если такое предложение не будет принято. Отметьте, что именно собеседник потеряет в случае отказа. Подчеркните, что дальнейшая медлительность приведет к невосполнимым убыткам. Страх потерять или недополучить выгоду, прибыль, мощный инструмент влияния. В развитии красочного образа вы можете создать искусственный спрос и повышенный ажиотаж вокруг вашего дела или предложения. Пример. Вы хотите продать свои новые усовершенствованные прокладки, впитывающие в 100 раз лучше, чем другие. Вы приходите к представителю сети сбыта подобной продукции и заявляете, что уже почти подписали контракт с его конкурентами, но вот ради интереса решили к нему заглянуть. Вдруг условия будут лучше? Хотя куда уж лучше, ведь у вас и так все замечательно. Для создания искусственного спроса вы наняли актеров, которые целый день только и делали, что подходили к вашему стенду на ярмарке и скупали ваши прокладки мешками. Это поучительное видео вы показываете единственному и столь необходимому вам дистрибьютору, чтобы он навсегда уверовал, что ваш товар лучший на рынке. Следующий маркетинговый прием – формирование острой потребности в себе и в своих идеях, товарах и услугах. Как говорит один мой знакомый владелец крупной компании, который когда-то начинал с нуля и был никем, чтобы подобраться к тому, к кому невозможно, нужно сформировать острую потребность в себе и в своих услугах. Проще говоря, стать нужным другому человеку. Узнайте, чего хотят необходимые вам люди, найдите это или угадайте. Определив истинное желание окружающих, хорошо начинать убеждение или внедрение своего предложения с того, что в первую очередь важно для других. Вам нужен новый дом для большой семьи? У меня как раз есть один знакомый, который продает свое имение по цене ниже рыночной, поскольку переезжает жить за границу. Я поговорю с ним, может, он даже еще скинет мне по дружбе несколько десятков тысяч долларов. А вы, кстати, тоже можете мне помочь. Далее вы ненавязчиво подаете свой интерес. Например, сами того не зная, у вас на самом деле есть прекрасная возможность помочь мне в решении одного вопроса. Далее вы излагаете суть дела и в заключение говорите: «Так давайте поможем друг другу». Убеждая, хорошо использовать еще один прием, который называется «установка на будущее», подразумевающий намерение сотрудничать и в других проектах. Мы рады и в будущем сохранить наши теплые отношения, предоставлять вам качественные услуги. Закладывая установку на будущее, старайтесь гарантировать качество и надежность ваших предложений и в последующих действиях. Учитесь проникать в глубину системы другого человека, в глубину его разногласий и сомнений. Делайте ставку на потребительскую выгоду, показывайте определенные преимущества. Проще говоря, человек должен отчетливо видеть, что ваше предложение ему подходит. При необходимости расскажите о волнующих моментах более подробно. Чтобы узнать и развеять сомнения и тревоги собеседника или потенциального клиента, задавайте наводящие вопросы. Что именно вас не устраивает? Есть ли что-то еще, что мешает вам принять решение в нашу пользу? В мире маркетинга и продаж крепко обосновался прием «якорь». На основе сравнения человеку предлагается несколько вариантов, причем взгляд, внимание всегда цепляется за первый, менее выгодный вариант, расположенный на самом видном месте. В итоге вторичное предложение кажется более выгодным и приемлемым. К примеру, товары в интернет-магазине, золотая цена которым 200 рублей, стоят 1000 рублей, 700 рублей и 400 рублей. В соответствии с данным приемом, где-нибудь на виду обязательно разместится самое дорогое предложение. Как следствие, в сравнении с 1000 рублей, цена 400 рублей будет казаться не такой уж и большой. Этот прием активно используется не только в интернет-бизнесе, на страницах приземлений и сайтах прямых продаж, но и в обыкновенных магазинах, когда у входа размещены товары с наиболее высокой ценой. Прием «якорь» также отлично работает, когда к дорогому приобретению в навес вам предлагают купить всякую ерунду. Например, вы купили дорогостоящий внедорожник, а вам предлагают вдобавок приобрести еще коврики, спортивную резину, кепку, брелок и кружку. Казалось бы, по сравнению с ценой автомобиля, данные расходы – сущая мелочь. Однако их общая сумма вполне может потянуть на путевку в Турцию. Запомните, прием «якорь» сильно зависит от того, что мы увидели или сделали в первую очередь. И еще один прием – уклонение от потерь. Люди не любят терять вещи, которыми они обладают, и часто совершают эмоциональные действия, чтобы избежать незапланированных лишений. Данный прием работает, когда внимание человека концентрируется на страхе потери, например, того, чего он может лишиться, отказавшись от сотрудничества с вашей компанией, или, например, на боязни финансовых потерь, связанных с отсутствием медицинской страховки или иных услуг. Наконец, продавец, используя данный прием, может с пеной у рта убеждать вас, что если не купить специальное масло для вашей новенькой бензопилы «Дружба Турбо С», она вместо 10 лет прослужит только 3. На основе этого приема также проводятся многочисленные рекламные акции в стиле «Купи сегодня шоколадку на 20% больше» или «Молока на 30% дешевле». Удивительно, но, как правило, мы не помним изначальную стоимость продукта до акции или скидки, и часто соглашаемся на промо, покупая не совсем нужные нам вещи или вещи, которые на самом деле стоят не так уж и дешево. В завершение описания маркетинговых приемов отмечу, что человек гораздо чаще совершает покупки под влиянием эмоций, а не логики. Практически в 80% случаев, если речь не идет о крупном и долгожданном приобретении. Такое поведение и местами спонтанные необдуманные действия характерны преимущественно для образа ребенка, ролевая программа. Именно поэтому старайтесь в ходе ежедневного хождения по магазинам или разовых крупных покупок контролировать свое поведение, эмоции и передавать бразды правления своей системой, образу родителя и образу взрослого человека. Пространство в системе человека. Работая с системами других людей, крайне важно понимать связь человека и пространства. Важно уметь находить ее, определять и использовать в своих интересах. Если вы не умеете работать в чужом пространстве, процесс убеждения может быть существенно затруднен или даже обречен на провал. Наука, изучающая проблемы организации и использования пространства, называется проксимика, от английского proximity – близость. Рассмотрим основные характеристики пространства человека и его влияние на нашу систему. Для начала отметим, что у каждого есть свое личное пространство. Это может быть своя комната или офис, рабочее место, пространство за столом в ресторане и так далее. Как вы будете себя чувствовать, если в ваш тихий и уютный кабинет нагрянет толпа пьяных людей, или партнер будет есть из вашей тарелки, или, например, класть на вашу половину стола свои вещи? Мягко говоря, вы будете не в восторге. Человек дорожит своей личной территорией, оберегает ее, заботится о ней, даже если визуально вы видите лишь гору хлама и грязные носки. Поэтому первое, что следует усвоить, это факт, что нельзя бесцеремонно и невежественно относиться к пространству других людей, вторгаться в него без разрешения, брать без спроса чужие вещи и так далее. В случае вашего проникновения в личное пространство другого человека, хорошо для продолжения благоприятной работы в его системе по возможности объяснить причину такого действия. Например, вы говорите: «Я принес ваш заказ», «Отчет о проделанной работе» и так далее. «Посмотрите, пожалуйста». Далее протягиваете документ. На чужой территории ведите себя скромно. Не врывайтесь в чужую комнату или кабинет без стука. Не ведите себя, как в своем доме. В гостях у другого человека всегда спрашивайте хозяина пространства, где можно расположиться. Снимайте обувь, не прислоняйтесь к различным предметам, не трогайте ничего без спросу и так далее. В проксимике также существует понятие ожидаемого пространства. Это место, которое еще не принадлежит другому человеку, но на которое у него уже есть свои планы. В дипломатии принято обращать на это особое внимание. Например, не следует пытаться подрезать, проскользнуть перед человеком, стремящимся войти в лифт или в любую другую дверь раньше вас, при условии, что он находится впереди. Плохо садиться на место, на которое уже практически сел другой человек, или брать предмет, к которому другие уже протягивают руки. кувшин с водой или бокал вина на подносе официанта, разносящего напитки гостям приема. Говоря непосредственно о пространстве вокруг человека, на расстоянии до метра располагается его персональная зона. Если вы не член семьи или близкий друг, лишний раз в нее тоже лучше не вторгаться. Однажды я был приглашен в один проект, где был сотрудник, который, разговаривая с начальником, клал руку на его стол. Я не знаю, зачем он это делал, явно непреднамеренно, но это страшно раздражало хозяина кабинета. Будучи вежливым человеком, начальник, естественно, не выказывал свое недовольство вслух, однако негатив был налицо. Тем не менее, персональная зона не совсем закрытая. В ходе работы мы впускаем в нее коллег, передающих нам документы, в некоторых видах спорта, подразумевающих тесный контакт на тренировках, в личную зону попадают спортсмены-партнеры или спортсмены-соперники. В школе, когда система человека еще не полностью сформировалась, персональная зона и личное пространство ежедневно подвергаются проникновению других детей. Итак, вокруг каждого взрослого человека со сформировавшейся и устоявшейся системой существует персональная территория, в которую время от времени кто-то вторгается. Настоящему переговорщику, да и всем желающим повысить свои социальные навыки, необходимо уметь правильно ею пользоваться. К примеру, в разговоре с другим человеком следует соблюдать дистанцию не менее 80 сантиметров и не следует ее сокращать. Также отдельное значение следует придавать рукопожатию и касаниям. Рукопожатие должно быть твердым и недолгим. И никогда, никогда не задерживайте руку другого человека. Не пытайтесь протащить ее за собой по траектории своего движения. Это ужасно плохая привычка, вызывающая резкое раздражение в чужой системе. У меня был знакомый, который, здороваясь на ходу, всегда продолжал свое движение, не отпуская чужую руку, тянул ее за собой, при этом бормоча себе что-то под нос. Ощущение от приветствия было омерзительное. Крепкое рукопожатие, да, но не более. Добавьте пару комплиментов или улыбку, этого будет достаточно. Кстати, затрагивая тему рукопожатия, отмечу один любопытный момент. Если при обмене приветствиями рука собеседника направлена ладонью вниз, его система сильна, уверена в себе, стремится к власти и доминированию. А если рука смотрит ладонью вверх, то наоборот, такой человек не верит в свои возможности, слаб духом или чересчур доброжелателен и приветлив. При дипломатическом рукопожатии используется нейтральный вариант. Ладонь смотрит вбок ребром. Старайтесь при взаимодействии с людьми, здороваясь и прощаясь, использовать именно такой промежуточный вариант. Не бойтесь выравнивать под него руки других людей. Не допускайте, чтобы вашу ладонь развернули ладонью вверх, иначе система собеседника уже на подсознании начнет думать, что вы слабее. Хороший прием в проксимике — касание собеседника. Однако им также необходимо уметь пользоваться. С женщиной достаточно рукопожатия. Не советую на деловых переговорах выходить за эти рамки. Поцелуи в щеку приняты во многих культурах, но помните, что чмоки в формате деловых переговоров скорее неуместны. Не в каждом протоколе предусмотрены приветствия с лицевым соприкосновением. Мужчину можно слегка похлопать по плечу левой рукой в ходе рукопожатия. Это хороший ход телодвижения. Если у вас установлен прочный, располагающий к доверию контакт, то в ходе беседы хорошо на несколько секунд задержать руку на предплечье собеседника. Опытные переговорщики часто пользуются этим приемом для усиления своего сообщения, поощрения участника разговора, а также для демонстрации уважения. Речь, правда, идет о светском рауте, общении и разговоре между деловыми партнерами, хорошими товарищами, друзьями и коллегами, а не об отношениях между покупателем и дилером автосалона. Если вы что-то впариваете, продаете, то такой жест скорее отпугнет потенциального клиента. Прикасаться хорошо в начале или в конце беседы, но не более двух раз за разговор, а лучше один. Руку следует удерживать на плече не более 3 секунд. Вернемся к персональной зоне. Есть еще кое-что интересное. Вторжение в личную зону собеседника может оказать эффективное воздействие при ощущении угасания его интереса, при появлении признаков потери связи между вашими системами. Коснитесь участника разговора в кульминационный момент диалога, загляните ему в глаза, улыбнитесь. Если чувствуете спад концентрации внимания, дайте ему что-нибудь подержать, рассмотреть. Кстати, отвлечь предметом – также хороший способ удержать внимание и коммуникацию. Ученые много спорят о длине других зон, окружающих каждого из нас. Их много. много названий и много дистанций. Я считаю, что за личной зоной сразу следует социальная. Ее длина от 1 до 3 метров. Это пространство предназначено для деловых встреч, переговоров, публичных выступлений и повседневного общения. Обычно в эту зону вторгаются все, кому не лень. По своей природе система, как правило, готова к контактам на таком расстоянии практически с любым человеком. Подсознание автоматически обеспечивает психологическую защиту. Мы не чувствуем дискомфорта, можем с безопасного расстояния лучше рассмотреть человека. Вот почему, если чужой человек находится на расстоянии нескольких метров, для нас это приятнее, чем если он будет дышать нам в лицо. В ходе протокольных мероприятий и на светских мероприятиях, работая с социальной зоной, не подходите к незнакомым людям слишком близко без представления или намерения познакомиться. Это как минимум настораживает. Держите правую руку свободной. Она понадобится, чтобы не перекладывать бокал из одной руки в другую в случае рукопожатия, приветствия, передачи вашей визитки. Затрагивая тему переговоров и убеждения в контексте проксимики, мне также хочется сказать несколько слов о правильной рассадке для успешного взаимодействия в ходе общения и обсуждения. За столом переговоров лучше всего садиться сбоку от собеседника или рядом, но не напротив. Положение напротив рождает конфронтацию и сопротивление в подсознании собеседника, олицетворяется на уровне его программы признаков как завуалированное противопоставление идей, взглядов и желаний. Избегайте такой рассадки. Посмотрите международные новости. Там часто показывают всевозможные встречи глав государств. В формате беседы один на один стороны обыкновенно садятся боком или рядом. Садиться напротив допустимо только во время приема пищи, например, в ресторане или кафе. В принципе, в ходе обсуждения и спора хорошо избегать различных преград и барьеров. Например, в решении конфликта с подчиненным или клиентами бывает полезно выйти из-за стола, прилавка, подойти к обиженному человеку, широко улыбнуться, раскрыть руки ладонями к человеку, жест открытости, и внимательно выслушать его проблему, всем своим видом демонстрируя искреннее желание разобраться в происходящем. Разбирая пространство в системе человека, хотелось бы дать пару советов относительно выбора места для встречи переговоров. Место должно быть удобным и комфортным. В идеале вашим офисом или любым другим близким пространством, с которым вы хорошо знакомы. Лучше всего организовывать переговоры не на территории вашего собеседника. Хорошо, когда в месте проведения встречи люди вас знают, здороваются с вами, демонстрируют знаки внимания и уважения. Плохо, если вы назначаете встречу на своей территории, например, в излюбленном вами ресторане, но вдруг оказывается, что в отличие от вас, собеседник знает лучше атмосферу, кухню и публику, которая туда приходит. Он поздоровался с одним, улыбнулся другому, заказал, не глядя в меню. Как хозяин территории, вы будете чувствовать себя уже не совсем хозяином. Аналогично для укрепления своих позиций на чужой территории партнера, предлагаю потратить свое время и познакомиться поближе с местом проведения предстоящей беседы, с присущей этому месту атмосферой. Избегайте важных встреч на чужой территории, где присутствует ангажированная группа поддержки человека, с которым вам предстоит вести общение. Помимо работы на чужом пространстве, вам еще придется выстраивать отношения с его окружением, со всеми теми, кто находится рядом с ним. А это значительно усложняет задачу убеждения. Известный английский миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон рассказывал, как однажды пришел на встречу к одному директору медиахолдинга на дружественный обед для обсуждения делового предложения. Тот встретил его в окружении целого отряда своих юристов, финансистов и прочих советников, что явно не поспособствовало успешному диалогу, и встреча была отменена. Помните, если вы на чужой территории, где есть еще друзья или сторонники собеседника, ваши позиции слабеют в 10 раз. Это то же самое, как играть в футбол на поле у хозяев. Мало того, что покрытие неудобно, так еще и крики болельщиков смущают. В дипломатии тоже есть положение относительно количества участников на переговорах с каждой стороны. Когда в гости приезжает глава другого государства, позиции и инструменты влияния принимающей стороны сильнее. Поэтому часто встречи проходят на независимых международных площадках, а также на различных саммитах, ассамблеях и форумах, где на нейтральной территории без участия внушительных групп поддержки главы государств могут тет-а-тет обсудить самые наболевшие и существенные вопросы. И еще один важный момент, на который следует обратить внимание, касаясь темы пространства, это смена обстановки и действий, в ходе общения с другой стороной. Любое пространство создает у человека определенные эмоции в системе, как на сознательном, так и на бессознательном уровне. Если вы находитесь в одной обстановке более часа, однообразие надоедает. Речь, естественно, не идет о вашем доме или офисе, которые на психологическом уровне заложены как места уюта, эффективной работы или отдыха. Итак, вы или собеседник подустали от одного и того же пространства и приевшейся атмосферы, в результате чего вы начинаете терять настрой и сосредотачиваетесь, например, на телефоне, поглощении кофе или на обильном курении. Что делать? Ответ прост. Чаще меняйте обстановку. Не сидите больше часа в одном месте. В принципе, общее время встречи не должно превышать часа. Но если уж общение или переговоры затянулись, используйте прием изменения положения в пространстве. Разрядите атмосферу. Перейдите в другой зал или предложите переместиться в другое кафе, пройтись, проехаться на машине. Так же, как и обстановка, людям наскучивают одни и те же действия. Причем не курящим, активным, динамичным и трезвым людям они наскучивают в два раза быстрее. Например, сложно 2 часа есть одно и то же блюдо, играть в теннис больше отведенного времени, повторять обсуждение по кругу. Предложите опять же сменить деятельность, сходить куда-нибудь, разнообразить общение новым местом, событием или действием. Существует одна закономерность, свойственная науке о пространстве и имеющая непосредственное влияние на систему человека. Чем больше разных совместных действий и смен пространств у вас есть с другим человеком, тем эффективнее складывается доверие, тем больше ваш компаньон думает, что хорошо вас знает. Особенно эффективно оказаться с нужным вам человеком в необычной обстановке, например, в другом городе или на море, на курорте, на отдыхе. А уж если вы вместе поймаете приключения и отлично повеселитесь, подобное времяпрепровождение может вас сблизить как никогда. Затрагивая тему пространства, нельзя обойти стороной такой важный момент, как связь человека с предметами и объектами. Люди дорожат своим миром вещей. У взрослых свои игрушки. Дорогие часы, автомобили, яхты. Каждый из нас на подсознательном уровне энергетически связан с находящимися в окружении предметами. Мы любим их, ухаживаем за ними, боимся их потерять, нам тяжело с ними расставаться. Это, кстати, еще одна из причин, почему человек боится перемен. Предметы связаны с различными признаками и программами, с чувством значимости, с привычными действиями, с программой состояний, программой воспоминания, программой убеждений, программой страха и другими. Если к нам в систему поступают новые незнакомые предметы, мобильный телефон, например, или кошелек, мы начинаем путь привыкания, формирования связи между системой и предметом. Вы никогда не замечали, как малыши внимательно изучают новые погремушки, как удивляются им? Поверьте, у взрослых то же самое, только внешне менее заметно. Все новые предметы проходят через различные фильтры сформировавшейся системы. Безусловно, процесс идет быстрее, чем у детей, но он отнюдь не отменяет важное участие предметов в жизни человека и также требует дополнительной энергии. Иногда мы демонстративно помечаем свое пространство или ту его часть, с которой у нас устанавливается связь. Например, кладем на занятый нами стул свитер или портфель. Работая с системой другого человека, обязательно помните о его связи с неодушевленными вещами. Находясь в гостях, уважайте пространство собеседника в равной степени, как и его связь с предметами. Нельзя без спросу брать чужие вещи, с которыми у владельца помещения установилась связь. Плохо даже трогать их без разрешения, ведь мы дорожим своими игрушками и предметами. Хорошо похвалить, выделить, оценить какой-нибудь предмет из окружения хозяина пространства. Такой подход эффективно работает в общей формуле накопления согласия. Покажите свое положительное и позитивное отношение к связанным с системой партнера предметам, оцените их связь, и вы непременно завоюете симпатию. Еще один мощный элемент воздействия на другого человека — это формирование связи между его системой и предметом, которого у него еще нет, узнав о существовании которого, другая система непременно захочет заполучить его себе. Может, это будет статуэтка из вашего дома, или новый компьютер, который партнер увидел в интернете. Может, собеседник-коллекционер, и вы точно знаете, что он ищет. Так помогите установить связь. Подарите статуэтку. Купите тот компьютер, если позволяют средства. Порой то, что желает система, будет лучше любого другого подарка или комплимента. когда у человека устанавливается связь с непринадлежащим ему предметом, по возможности помогайте им обрести друг друга. При правильном подходе, зная, что нужно другим, вы сами можете предложить связь, выступить в качестве ее создателя. Также важно обращать внимание на слепые подарки. Как часто нам дарят то, что совершенно не нужно. Мой совет – не дарите всякую ерунду. Узнавайте другого человека, его систему. Ищите то, с чем он хочет установить связь, и дайте ему это. Дайте ему то, что он ищет, что он хочет. Это мощнейший инструмент в расположении к себе человека. Пусть подарок будет недорогим, но в тему. Проще говоря, если именинник увлекается рыбалкой, лучше подарить ему спиннинг, а не клюшку для гольфа. Даже если вы больше всего на свете любите гольф. Если система другого человека пускает вас в свое личное пространство и делает это без особых усилий, приглашает в гости, садится вблизи, дает подержать или попользоваться своими предметами, это значит, что она вам доверяет и что, как правило, вы находитесь на правильном пути становления доброжелательных отношений. Также важно помнить, что с чужими, не принадлежащими системе предметами не всегда устанавливается истинная и крепкая связь. Существует также случайная, или, как я ее называю, временная связь. Например, есть личный автомобиль и машина, выданная работодателем. Пусть обе из них застрахованы, но которую из них вы будете беречь больше? Практика показывает, что обычно люди меньше дорожат тем, что им не принадлежит. Есть множество причин, почему это происходит, почему люди не ценят предметы и воспринимают многие подарки как данные. Если родители покупают студенту автомобиль, на который он сам еще не заработал денег, новоиспеченный водитель всегда будет меньше его беречь, чем если бы он его себе купил сам. И даже если бы он видел, как тяжело дался его родителям такой подарок, юноша все равно бы меньше ценил подаренный автомобиль, нежели в случае, когда бы купил машину на свои честно заработанные средства. Разгадка этого феномена в том, что момент формирования связи системы и предмета, например, приобретение все того же автомобиля, не был должным образом пропущен через систему. Связь не была должным образом проработана признаками и программами студента, учитывая многие обстоятельства, такие как самостоятельный долгий и упорный труд, утомительный период ожидания, взращивание мечты на основе программы воображения и так далее. Как много финансово неграмотных людей, выиграв в лотерею миллионы долларов, быстро их спускает на всякую ерунду. А все потому, что их системы не готовы к таким деньгам. Они их сами не заработали, не пропустили должным образом через свои признаки и программы. У одного моего знакомого был очень богатый отец. Он действительно сколотил воистину великую финансовую империю. Но после его смерти сын не смог удержать все активы, и бизнес развалился. Это произошло исключительно потому, что наследник не знал настоящую цену капитала, заработанного его родителем, не смог удержать новую связь, не был к ней готов. Всю свою молодость вместо развития финансового образования и хватки он потратил на веселые вечеринки и красивые автомобили. Даже став отцом, он по-прежнему оставался плохим накопителем богатства, спускал десятки тысяч долларов на отдых и дорогие игрушки. Когда он остался у руля многомиллионной империи, партнеры отца, как голодные волки, меньше чем за месяц разворовали и растащили все его активы. На него было оказано впечатляющее давление, с которым парень даже понятия не имел, как справиться. Пришлось все отдать и уехать из Москвы. И вместо виллы в элитном районе Подмосковья и недвижимости в Майами, его семья теперь довольствуется двухкомнатной квартирой в Балашихе. Вывод? Случайная временная связь с предметами нестабильна, ненадежна и иногда даже опасна. Помните об этом всегда. Без необходимости не препятствуйте другим в формировании их связей с предметами. Не берите без спроса чужое и не хозяйничайте на чужом поле. Итак, подытожим. Работая в голове другого человека, грамотно управляйте восприятием. Проверяйте поступающую к вам информацию, загружайте в систему собеседника нужную вам реальность и формируйте необходимое состояние. Помните об эффективных положениях взаимодействия с чужой системой. Проявляйте интерес к другим людям, восхищайтесь ими, учитесь внимательно слушать. Старайтесь не оценивать открыто других, избегайте словесных состязаний. Демонстрируйте свое дружелюбие и по возможности относитесь снисходительно к чужим ошибкам. Помните о действенных советах. Моделируйте чужую систему, правильно передавайте информацию, не бойтесь предлагать выгодные идеи, учитесь терпеть и ставьте результат выше способов его достижения. Соблюдайте элементарные правила передачи информации. Используйте дипломатические методы. Внедряйте свои желания в чужую систему, формируйте интерес вокруг своих предложений, аккуратно и издалека задавайте деликатные вопросы, используйте метод Сократа и общее накопление согласия, а также метод вежливых приказов и закона социального действия, которые мы подробно разберем в следующей главе. Добавляйте к уже имеющимся у вас навыкам маркетинговые приемы. Создавайте красочные образы ваших идей, формируйте острую потребность в ваших предложениях, приглашайте к сотрудничеству в будущем и помните о потребительской выгоде. Найдите практическое применение полученным знаниям о пространстве вокруг человека и его системы. Используйте для достижения задуманного правильную работу с личным пространством, с персональной и социальной зоной. Правильно подбирайте место для проведения своих встреч и переговоров, правильно рассаживайтесь и вовремя меняйте обстановку. Отдельное внимание уделяйте связи человека с различными предметами. Учитесь подстраиваться под других людей, но не становитесь подхалимом. Не перегибайте палку и следите за сохранением своего «я». Вы не менее уникальная и ценная личность, чем любой другой участник общения. Помните, вы подстраиваетесь только потому, что мудрее, сильнее и стремитесь к достижению своего результата, который невозможен без эффективной работы в системах других людей, без их доверия к вам и вашим действиям. И в завершение описания действенной работы в системе хотелось бы сказать несколько слов, пожалуй, о самом главном. Ключ к расположению человека состоит из четырех частей. Это поиск искреннего интереса другой системы, понимание, что для нее является наиболее важным, согласование различных ожиданий от ваших совместных действий, навык эмпатического восприятия информации. В сочетании с другими вышеописанными приемами и средствами вы без труда откроете любую дверь к чувствам, к настроению и расположению собеседника, сумеете выстроить правильные и плодотворные отношения.